Глава 9. Брицание шпаг. Почти посредине стола стоял внушительный канделябр, в котором ярко горело около десятка свечей. Сеньор Зорро подскочил к нему и одним взмахом руки сбросил на пол, погасив все свечи и в одно мгновение погрузив комнату в полную тьму. Он избежал быстрого натиска Дона Карлоса, прыгая по комнате так легко, что его мягкие сапоги не производили ни малейшего шума и не выдавали места его нахождения. На мгновение Лолита почувствовала на талии руку мужчины, нежно обхватившую ее. Почувствовала дыхание на щеке и услышала шепот у своего уха. «До скорого свидания, сеньорита!» Дон Карлос ревел, как бык, указывая путь солдатам, и уже некоторые из них стучали в парадную дверь. Сеньор Зорро бросился в соседнюю комнату, которая оказалась кухней. Слуги-туземцы разбежались перед ним, как будто бы он был привидением. Он же быстро погасил все горевшие там свечи. Затем он побежал к двери, открывавшейся во двор, и, возвысив голос, издал звук, который был наполовину стоном. Особый звук, подобный которому никто в Гасиенде Пулида никогда раньше не слыхал. Когда солдаты ворвались в парадную дверь, а Дон Карлос требовал щепку, которой снова можно было бы зажечь свечи, во дворе послышался стук копыт. Солдаты догадались, что это скакала лошадь Зорро. Звуки копыт замерли в отдалении, но солдаты определили направление, в котором скакала лошадь. «Неприятель скрылся!» — закричал сержант Гонзалес, бывший во главе отряда. «На коней и за ним! Тому, кто захватит его, даю 1/3 вознаграждения!» Громадный сержант бросился из дому, люди последовали за ним. Они вскочили в седло и яростно помчались в темноте на звук копыт. «Света! Света!» — пронзительно кричал Дон Карлос внутри дома. Вошел слуга со щепкой, и свечи были снова зажжены. Дон Карлос стоял посредине комнаты, потрясая кулаками в бессильном гневе. Сеньорита Лолита притаилась в углу с широко раскрытыми от ужаса глазами. Донья Каталина, вполне оправившись от обморока, пришла из своей комнаты, чтобы узнать о причине смятения. «Негодяй убежал», — сказал Дон Карлос. «Надо надеяться, что солдаты захватят его». «Во всяком случае, он умен и храбр», — заметила сеньорита Лолита. «Я признаю за ним это, но он разбойник и вор», — заревел Дон Карлос. «Зачем понадобилось ему мучить меня этим посещением?» Сеньорита Лолита подумала, что знает причину, но она была бы последней из тех, кто захотел бы объяснить ее родителям. На лице играл слабый румянец, вызванный воспоминанием о руке, обнявшей ее, и о словах, шепотом сказанных ей на ухо. Дон Карлос широко распахнул дверь и стоял, прислушиваясь. Снова долетел до его слуха топот, несшийся галопом лошади. «Шпагу!» — крикнул он слуге. «Кто-то едет. Может быть, негодяй снова возвращается? Но это только один всадник, клянусь святыми!» Галоп прекратился. Какой-то человек прошел через веранду и поспешно вошел в комнату. «Слава святителям!» — перевел дух Дон Карлос. Это был не разбойник. Это был капитан Рамон, комендант гарнизона в Рейна-де-Лос-Анджелес. «Где мои люди?» — закричал капитан. «Уехали, сеньор, в погоню за этой свиньей, за этим разбойником», — объяснил ему Дон Карлос. «Он бежал?» «Да, хотя ваши люди и окружили дом. Он швырнул свечи на пол и убежал через кухню». «Солдаты погнались за ним?» «Они преследуют его по пятам, сеньор». «Ха! Надо надеяться, что они поймают эту прекрасную птичку. Он заноза в солдатском боку. Мы не можем поймать его, и поэтому губернатор посылает нам саркастические письма со своими курьерами. Этот сеньор Зорро умный человек, но все же он будет захвачен». Потом капитан Рамон прошел дальше в комнату, увидел дам, снял шляпу и поклонился им. «Вы должны простить мое дерзкое вторжение», — сказал он. «Когда офицер исполняет свой долг...» «Охотно прощаем», — ответила Донья Каталина. «Вы встречались с моей дочерью?» «Я не имел чести». Донья познакомила их. Лолита снова удалилась в свой угол, откуда принялась разглядывать офицера. На него приятно было посмотреть. Он был высок, строен, в блестящей форме, со шпагой, болтавшейся сбоку. Что касается капитана, то он никогда раньше не видел сеньориту Лолиту, так как служил всего один месяц в Рейна де Лос-Анджелес, после перевода сюда из Санта-Барбары. Но теперь, взглянув на нее в первый раз, он посмотрел и во второй, и в третий. Внезапный блеск появился в его глазах, что понравилось Доне Каталине. Если Лолита не будет смотреть благосклонно на Дона Диего Вега, может быть, она посмотрит благосклонно на капитана Рамона. А обвенчать ее с офицером значит приобрести семейству Пулида некоторую протекцию. «Я не могу разыскать моих людей в темноте», — сказал капитан. «Поэтому, если это не слишком смело с моей стороны, я хотел бы остаться здесь и подождать их возвращения». «Конечно, пожалуйста», — согласился Дон Карлос. «Усаживайтесь, сеньор, я велю слуге подать вина». «Этот сеньор Зорро довольно побегал», — сказал капитан, после того, как вино было испробовано и найдено превосходным. «Люди, подобные ему, появляются иногда и держатся некоторое время, но это никогда долго не продолжается. В конце концов, они встречаются со своей судьбой». «Это верно», — сказал Дон Карлос. «Молодчик хвастался тут сегодня своими подвигами». «Я был комендантом в Санта-Барбаре, когда он нанес свой знаменитый визит», — объяснил капитан. «Я находился в гостях в одном доме в это время, иначе была бы совсем другая история. И сегодня, когда поднята была тревога, я был не в гарнизоне, а в доме одного друга. Вот почему я и не выехал вместе с солдатами. Но как только был извещен, тут же прибыл. По-видимому, этот сеньор Зорро хорошо осведомлен о моем местопребывании и старательно лишает меня возможности скрестить с ним шпаги. Надеюсь когда-нибудь сделать это». «Вы думаете, что вы могли бы победить его, сеньор?» — спросила Доня Каталина. «Несомненно. Я предполагаю, что в действительности он слабо владеет шпагой. Он оставил в дураках моего сержанта, но это совсем иное дело. И мне кажется, что он держал в одной руке пистолет, пока фехтовал. Я бы скоро справился с молодчиком». В углу комнаты стоял шкаф, и теперь в дверцах его появилась щель. «Молодчик должен быть приговорен к смерти», — продолжал капитан Рамон. «Он груб в обращении с людьми. Я слышал, что он убивает без всяких причин. Говорят, что на севере, в окрестностях Сан-Франциско де Азис, царит ужас. Он убивает мужчин безжалостно, оскорбляет женщин». Дверь шкафа распахнулась, и сеньор Зорро вошел в комнату. «Я потребую от вас ответа за эти слова, сеньор, так как все это ложь!» — крикнул разбойник. Дон Карлос обернулся и открыл рот от удивления, а Доня Каталина почувствовала слабость в коленях и упала на стул. Сеньорита Лолита ощутила в себе некоторую гордость и очень большой страх заговорившего. «Я думал, вы убежали?» — задыхался Дон Карлос. «Ха! Это был только трюк. Моя лошадь убежала, но не я». «Значит, теперь ты не убежишь больше!» — закричал капитан Рамон, вытаскивая шпагу. «Назад, сеньор!» — крикнул Зорро, выставив внезапно пистолет. «Я охотно буду драться с вами, но сражаться следует по правилам. Дон Карлос, возьмите вашу жену и дочь под руки и удалитесь в угол, пока я скрещу шпаги с этим вралем. Я не намерен допустить, чтобы вы донесли вторично о моем пребывании здесь». «Я думал, вы убежали», — пыхтел Дон Карлос, по-видимому, не способный думать о чем-либо другом и исполняя приказания сеньора Зорро. «Трюк», — повторил разбойник, смеясь. «У меня прекрасная лошадь. Наверное, вы слышали особый звук, изданный мною. Это животное привыкло действовать по такому крику. Моя лошадь пускается в дикий галоп, производя большой шум, а солдаты гонятся за ней. Когда она пробежит некоторое расстояние, она поворачивает в сторону и останавливается. А после того, как погоня пронесется мимо, она возвращается и ждет моего приказания. Без сомнения, она теперь во дворе. Я накажу этого капитана, потом ускочу. «С пистолетом в руке?» — крикнул Рамон. «Я кладу пистолет на стол, так? Он будет лежать там, если Дон Карлос останется с дамами в углу. Теперь, капитан!» Сеньор Зорро вытащил свою шпагу, и капитан Рамон с радостным криком скрестил ее со своею. Капитан Рамон был известен как мастер в фехтовании. И сеньор Зорро, очевидно, знал это, так как сначала был осторожен и скорее защищался, чем нападал. Капитан напирал, его шпага сверкала, как вспышки молнии на мрачном небе. Сеньор Зорро очутился почти у стены около кухонной двери, и в глазах капитана начали уже зажигаться огоньки торжества. Он фехтовал быстро, не давая разбойнику передышки, стоя на своей позиции и удерживая противника у стены. Но вот сеньор Зорро тихо засмеялся. Он разгадал способ борьбы своего противника и знал, что все будет прекрасно. Капитан слегка отступил от позиции, как вдруг защита перешла в нападение. Это озадачило его. Сеньор Зорро начал тихо смеяться. «Было бы позорно убить вас», — сказал он. «Вы превосходный офицер, слышал я, и армии нужны хоть несколько таких людей. Но вы ложно отзывались обо мне, и за это должны понести наказание. Сейчас я проткну вас насквозь, но так, что вы останетесь в живых, после того, как я вытяну шпагу обратно». «Хвастун!» — проворчал капитан. «А это мы сейчас увидим. Ха! Я почти докончил с вами, капитан. Вы умнее вашего громадного сержанта, но все же недостаточно умны. Где вы предпочитаете, чтобы я вас пронзил, с левого бока или с правого?» «Если вы так уверены, то проткните мне правое плечо», — сказал капитан. «Защищайте его хорошенько, мой капитан, потому что я сделаю, как вы сказали. Ха!» Капитан вертелся, стараясь, чтобы свет от свечей падал в глаза разбойнику. Но сеньор Зорро был достаточно умен, чтобы понять это. Он заставил капитана снова повернуться, принудил его отступить и загнал в угол. «Ну вот!» — воскликнул он и пронзил ему правое плечо. Потом слегка взмахнул шпагой после того, как вытянул ее обратно. Он задел плечо немного ниже, и капитан Рамон опустился на пол, почувствовав внезапную слабость. Сеньор Зорро отступил назад и вложил свою шпагу в ножны. «Я прошу у дам извинения за эту сцену», — сказал он. «И уверяю вас, что на сей раз я действительно ухожу. Вы увидите, что капитан не сильно ранен, Дон Карлос. Он сможет возвратиться в свой гарнизон в течение дня». Он снял шляпу и низко поклонился всем, в то время как Дон Карлос бормотал что-то и не мог придумать, чтобы такое сказать, достаточно обидное и резкое. Глаза сеньора Зорро на мгновение встретились с глазами сеньориты Лолиты, и он был рад, не увидев в них отвращения. «Доброй ночи!» — сказал он и снова засмеялся. Потом выбежал через кухню во двор, нашел действительно ожидавшую его лошадь, быстро вскочил на нее и ускакал. Глава 10. Намек на ревность. Через полчаса раненое плечо капитана Рамона было отмыто от крови и перевязано. И капитан, бледный и усталый, сидел у одного конца стола, потягивая вино. Донья Каталина и сеньорита Лолита выказывали ему сочувствие, хотя последняя едва могла сдержать улыбку при воспоминании, как хвастал капитан и как предполагал поступить с разбойником в сравнении с тем, что случилось на самом деле. Дон Карлос выбивался из сил, чтобы дать капитану почувствовать себя у него как дома, так как было бы хорошо иметь влияние в армии. Он уже намекнул офицеру, что тот может пробыть в Гасиенде несколько дней, пока не заживет рана. Заглянув в глаза сеньориты Лолиты, капитан ответил, что он готов остаться хотя бы на день. Несмотря на рану, он старался поддерживать вежливую и остроумную беседу, но потерпел в этом полную неудачу. Снова послышался стук копыт, и Дон Карлос послал слугу открыть дверь, чтобы свет падал на дорогу. Все предполагали, что это возвращался кто-нибудь из солдат. Всадник подъезжал все ближе и ближе и вдруг остановился перед домом. Слуга поспешно выбежал, чтобы позаботиться о лошади. Прошла минута, в течение которой находившиеся внутри дома, не слышали ничего. Потом послышались шаги на веранде, и Дон Диего поспешно вошел через дверь. «Ха!» — крикнул он как бы с облегчением. «Я счастлив, что вы все живы и здоровы!» «Дон Диего!» — воскликнул хозяин дома. «Вы приехали из села второй раз в течение одного дня!» «Конечно, я заболею от этого», — сказал Дон Диего. «Уже чувствую одервенелость и боль в спине. Все же считаю, что должен был приехать. В селе подняли тревогу. Там распространилась весть, что этот сеньор Зорро, этот разбойник, посетил вашу гасиенду. Я видел, как солдаты неслись в этом направлении, и страх закрался в мое сердце. Я уверен, вы понимаете меня, Дон Карлос?» «Я понимаю, кабальеро», — ответил Дон Карлос, просияв и мельком взглянув на сеньориту Лолиту. «Я считал своим долгом проделать это путешествие, а теперь нахожу, что сделал это напрасно. Все живы и здоровы. Каким образом это случилось?» Лолита фыркнула, а Дон Карлос быстро ответил. «Молодчик был тут, но сбежал, после того, как проткнул плечо капитану Рамону». «А-а-а», — сказал Дон Диего, опускаясь на стул. «Итак, вы попробовали его стали? А, капитан, это должно было насытить вашу жажду мести. Ваши солдаты погнались за негодяем?» «Да», — коротко ответил капитан. Ему не хотелось, чтобы говорили, будто он потерпел поражение. «Его будут преследовать, пока не схватят. В моем распоряжении громадный сержант Гонзалес. Он, кажется, ваш друг, Дон Диего?» «Педро жаждет арестовать его и заработать награду губернатора. Когда он вернется, прикажите ему взять свой отряд и преследовать этого разбойника, покуда с ним не расправятся должным образом». «Позвольте мне выразить надежду, что солдаты достигнут успеха, сеньор. Негодяй потревожил Дона Карлоса и этих дам, а Дон Карлос мой друг. Я хочу, чтобы вы знали это». Дон Карлос просиял, а Доня Каталина очаровательно улыбнулась. Но сеньорита Лолита старалась удержать свою красную верхнюю губку от презрительной усмешки. «Кружку вашего освежающего вина, Дон Карлос», — продолжал Дон Диего. «Я утомлен. Два раза в день скакать сюда из Рейна де Лос-Анджелес — это больше, чем может вынести человек». «Разве это большое путешествие, 4 мили?» — сказал капитан. «Может быть, небольшое для грубого солдата», — возразил Дон Диего, — «но не для кабальеро». «А разве солдат не может быть кабальеро?» — спросил капитан Рамон, несколько задетый этими словами. «Прежде случалось, но теперь редко можно встретить», — сказал Дон Диего. При этом он посмотрел на Лолиту, желая обратить ее внимание на свои слова, так как он заметил, какими глазами капитан смотрит на нее. В его сердце начала разгораться ревность. «Не думаете ли вы инсинуировать, что я не благородной крови, сеньор?» — спросил капитан Рамон. «Я не могу ответить на это, капитан, так как никогда не видел ее. Без сомнения, сеньор Зорро мог бы рассказать мне. Он видел ее цвет, кажется». «Клянусь святыми!» — крикнул капитан Рамон. «Вы насмехаетесь надо мной!» «Никогда не принимайте правду за насмешку», — заметил Дон Диего. «Он проткнул вам плечо, а? Это простая царапина, я не сомневаюсь. Но не должны ли вы быть в гарнизоне и обучать ваших солдат?» «Я ожидаю здесь их возвращения», — ответил капитан Рамон. «Кроме того, ведь это же утомительное путешествие отсюда до гарнизона. Согласно вашим же собственным словам, сеньор». «Но солдат приучен к лишениям, сеньор». «Это верно. Ему приходится встречаться с разного рода чумой», — сказал капитан, взглянув многозначительно на Дона Диего. «Вы называете меня чумою, сеньор?» «Разве я сказал это?» Дон Карлос, опасаясь попасть в затруднение, не желал допустить, чтобы офицер армии и Дон Диего Вега имели столкновение в его гасиенде. «Еще вина, сеньоры!» — воскликнул он громким голосом и встал между их стульями, вопреки всем правилам хорошего тона. «Выпейте, капитан, так как от раны вы ослабли. А вы, Дон Диего, после вашей быстрой скачки...» «Я сомневаюсь в ее быстроте», — — заметил капитан Рамон. Дон Диего принял предложенную ему кружку вина и повернулся спиной к капитану. Он посмотрел на сеньориту Лолиту и улыбнулся. Потом поднялся медленно, взял свой стул, перенес его через комнату и поставил его рядом с ней. «Этот негодяй испугал вас, сеньорита?» — спросил он. «Предположим, что да, сеньор. Вы отомстите ему за это? Пристегнете ли вы шпагу и поскачете ли за ним, пока не найдете его и не накажете по заслугам?» «Клянусь святыми, если бы это было необходимо, я мог бы сделать это. Но я могу использовать отряд сильных молодцов, которые не желают ничего лучшего, как погнаться за этим негодяем. Зачем рисковать своей собственной шеей?» «О!» — воскликнула она в отчаянии. «Не будем больше говорить об этом кровожадном сеньоре Зорро», — попросил он. «Есть много других тем, пригодных для разговора. Думали ли вы, сеньорита, о цели моего визита?» Сеньорита Лолита думала об этом теперь. Она вспомнила снова, какое значение имела бы эта свадьба для ее родителей и для их состояния. Вспомнила она также и разбойника, его мужество и ум. Ей захотелось, чтобы Дон Диего был бы таким же. И она не могла произнести слово, которое сделало бы ее невестой Дона Диего. «Я едва имела время подумать об этом, кабальеро», — ответила она. «Надеюсь, вы скоро придете к решению», — заметил он. «Вы так торопитесь?» «Мой отец снова принялся за меня сегодня. Он настаивает, чтобы я женился как можно скорее. Это, конечно, несносно, но приходится угождать отцу». Лолита прикусила губы, почувствовав внезапный гнев. «Ухаживали ли когда-либо так за девушкой?» — думала она. «Я приму решение по возможности скорее, сеньор», — сказала она наконец. «А этот капитан Рамон долго останется в Гасиенде?» В груди Лолиты появилась маленькая надежда. Возможно ли, что Дон Диего ревнует? Если так, то значит, в этом человеке есть все же какое-нибудь живое чувство. Может быть, он пробудится, любовь и страсть проснутся в нем, и он будет, как и все другие молодые люди. «Мой отец просил его остаться, пока он не будет в состоянии отправиться в гарнизон», — ответила она. «Да он уже и теперь может отправиться. Простая царапина». «Вы возвратитесь сегодня же ночью?» — спросила она. «Я, наверное, заболею от этого, но я должен возвратиться. Есть некоторые вопросы, требующие моего присутствия завтра утром. Дела — это такая несносная вещь. Может быть, мой отец предложит вам отправиться в экипаже?» «А, это было бы очень любезно с его стороны. Человек может хоть вздремнуть немного в экипаже». «Но если этот разбойник остановит вас?» «Мне нечего бояться, сеньорита. Разве я недостаточно богат? Разве я не мог бы откупиться?» «Вы предпочли бы заплатить ему выкуп, нежели биться с ним, сеньор?» «У меня масса денег, но всего только одна жизнь, сеньорита. Разве я был бы благоразумным человеком, если бы рисковал тем, чтобы кто-нибудь выпустил из меня кровь?» «Это было бы мужественно. Разве не так?» — спросила она. «Всякий мужчина может быть иногда мужественным, но умный человек должен быть чутким и прозорливым», — ответил он. Дон Диего тихо рассмеялся, как будто это стоило ему усилия, и нагнулся, чтобы заговорить потише. В другом конце комнаты Дон Карлос прилагал все старания, чтобы устроить комфортабельно капитана Рамона, и был рад, что он и Дон Диего в настоящее время находились врозь. «Дон Карлос», — сказал капитан, — «я родом из хорошей семьи, и губернатор дружески расположен ко мне. Вы, наверное, слыхали об этом? Мне только 23 года, иначе я бы занимал более высокий пост. Но мое будущее обеспечено». «Я рад слышать это, сеньор». «Я никогда не видел вашей дочери до сегодняшнего вечера, но она покорила меня, сеньор. Никогда я не видел такой грации и красоты, таких сверкающих глаз. Сеньор, я прошу вашего разрешения ухаживать за сеньоритой».